великодушной помощи, которую оказывает скрытно, избегая всяких изъявлений благодарности со стороны тех, кому оказывают благодеяние, есть известная доля высокомерия, и, по мнению Сайреса Смита, это уменьшало цену благодеяния. «Будем его искать», — повторил инженер. «И дай Бог, чтобы нам удалось когда-нибудь доказать нашему высокомерному покровителю, что нас нельзя назвать неблагодарными. Чего бы я не дал, лишь бы воздать ему добром за добро и хотя бы ценой своей жизни оказать ему какую-нибудь важную услугу». С того дня поиски незнакомца стали единственной заботой обитателей острова Линкольна. Все побуждало их найти ключ этой загадки, узнать имя человека, обладающего поистине необъяснимым, каким-то сверхъестественным могуществом. Колонисты поспешили возвратиться в дом, и их заботы быстро возвратили Айртону душевные и телесные силы. Наб и Пенкроф перенесли трупы пиратов в лес подальше от кораля и глубоко зарыли их в землю. Затем Айртону рассказали, что произошло в то время, как он был в плену. Он узнал тогда о ранении Герберта и о всех испытаниях, выпавших на долю колонистов. Товарищи сказали ему, что они уже не надеялись свидеться с ним. Так они боялись, что безжалостные преступники зверски убили его. «А теперь, — сказал в заключении Сайрес Смит, — нам остается выполнить свой долг. Половина нашей задачи решена. Однако, если теперь нам уже нечего бояться пиратов, и мы вновь стали хозяевами острова, то обязаны мы этим не самим себе». «Прекрасно», — отозвался Гедеон Спилет. «Обыщем весь этот лабиринт, ущелье между отрогами горы Франклина. Не пропустим ни одного грота, ни одной впадины. Ах, я думаю, еще ни одному журналисту не приходилось разгадывать такой увлекательной тайны. И мы не вернемся в гранитный дворец, пока не найдем нашего благодетеля», — сказал Герберт. «Да», — подтвердил инженер, — «мы сделаем все, что в силах человеческих. Но, повторяю, найти его нам удастся лишь в том случае, если он сам того пожелает». «Останемся в корале», — предложил Пенкроф. «Останемся», — согласился Сайрес Смит. «Провианта здесь много, и, кроме того, мы находимся в самом центре той местности, где будем производить поиски. И отсюда, если понадобится, можно быстро съездить на тележке в гранитный дворец». «Правильно», — сказал моряк. «Имею только одно замечание». «Какое?» «Вот уже лето приближается, и не надо забывать, что нам предстоит путешествие». «Какое путешествие?» «Куда?» — спросил Гедеон Спилет. «На остров Табор», — ответил Пенкроф. «Надо же оставить там записку, указать в ней координаты нашего острова и сообщить, где теперь находится Айртон, на тот случай, если шотландская яхта придет за ним. Кто знает, может, мы уже опоздали?» «Подождите, Пенкроф», — сказал Айртон. «На чем вы думаете добраться до острова Табор?» «На нашем корабле». «На вашем корабле?» — воскликнул Айртон. «Его уж больше нет». «Как? Корабля больше нет?» — закричал Пенкроф, вскочив на ноги. «Да», — Пенкроф сказал Айртон. «Неделю тому назад пираты разыскали его в маленькой бухточке, вышли на нем в море и...» «И что же?» — с замиранием сердца спросил Пенкроф. «Ведь у них теперь нет Боба Гарвея. Значит, некому вести корабль. Но они и наткнулись на рифы. Суденышко ваше разбилось. «Ах, негодяи! Ах, бандиты! Подлецы проклятые!» — воскликнул моряк.